Быть может, будь здесь кто-нибудь из сильных магов или грамотный командир, и мы бы победили, но не так, как сейчас. Враг постепенно отвоевывал себе пространство верхней палубы. Я смог отступить в коридоры, где продолжил держать дистанцию между мной и противником с помощью копья и плевков, но долго так продолжаться не могло. Один труп, два, три уже завал. Выдохнув еще одну мощную струю, только теперь уже в пространстве коридора, я развернулся и быстро побежал вниз, в трюм. Кораблю уже полный писец, так что, не рассусоливая лукаво, я несколькими заморозками-разморозками и нагреванием ослабил замок на двери, которая ввиду сражения не охранялась, после чего сумел разбить запирающий механизм и войти в одну из святая святых этого корабля, начав быстро набивать в инвентарь все, что выглядело более-менее ценным. Пусть транспортник и был военным, но сейчас он вез из владений бывшего народа воздуха в метрополию вовсе не военную амуницию, налоги, деньги и товары, пусть последних и больше, чем первых. Собственно, это одна из причин, почему мне разрешили плыть тут. Лишняя охрана не помешает, а в моей лояльности никто не сомневался. К сожалению, особо ценные вещи хранили в отдельных отсеках, в том числе и денежные налоги, а также ценные металлы, что здесь также везли. Прикинув быстро время, я вытащил из инвентаря все мои запасы воды в виде снега и льда, после чего заморозил вход. Дальше были попытки взлома самой крепкой из имеющихся дверей в различные отсеки, так как я справедливо рассудил, что именно там будут хранить самое ценное. Никто ведь не станет создавать здесь плавучий сейф, благо что транспорт хоть и не самый простой, но и не самый важный. Те же драгоценные камни с гарантией везут другие корабли, а здесь – меха, цветные металлы и деньги. Дверь поддалась весьма быстро, минут за пять. Войдя туда, тут же приподнимаю запертый сундук, килограммов на 10 весом, и отправляю его в инвентарь. Теперь задача – свалить отсюда. ГМ маг воды я или нет? Вся вода, приморозившая вход, возвращается ко мне. Ну не идиот же я, пресной водой посреди моря разбрасываться. Отправив ценный ресурс в инвентарь, подхожу к ближайшей стене и замораживаю воду с другой стороны, а с этой начинаю нагревать огнем. Заморозка, нагрев, заморозка, нагрев, заморозка, нагрев, трескается, небольшая струйка потекла, заморозка, нагрев, заморозка, нагрев. Замораживаю пробоину, собираю всю натекшую воду и гигантской глыбой льда пробиваю дыру, примерно сантиметров 60 в диаметре, откуда мгновенно хлынула вода. Выставляю руки клином, и поток обходит меня с двух сторон. Я же, шаг за шагом, подхожу к дыре. Напор становится держать все труднее и труднее. Магия давит и в обратную сторону. Даже захоти, я сейчас руки расцепить не смогу. Рывок и усилие на пределе сил. Вода схлопывается вокруг, но я сумел ее удержать. Потому удара не последовало, а ощущения были скорее, как вход в воду рыбкой. Только ноги ударило и сразу сдавило сильнее. Помогая себе магией, я поплыл как можно дальше, набирая просто неприличную скорость под водой. Вскоре мне стало не хватать воздуха, и я вынырнул, набрав его полную грудь, снова заныривая на пару метров вглубь и проплывая там новое расстояние. Дальше плыть под водой я не стал, и так уже метров на 100 удалился. Народ, в цифрах ничего невероятного нет. Я сам проплываю стандартный 25-метровый бассейн туда и обратно без единого глотка воздуха. Учитывая, что ГГ набирал воздух дважды и имел большую, чем я, скорость 100 метров, это даже маловато. Дальше нужно было просто отплыть как можно дальше от места сражения, что я и начал делать, помогая себе магией. Корабль из-за моей деятельности уже начал тонуть, так что, я уже чувствовал, течение потихоньку тянет в ту сторону. Пока стальная махина не ляжет на дно, там будет воронка, и мне надо уйти как можно дальше. Уже через пару минут тянуть начало весьма сильно, а еще через столько же я перестал двигаться вовсе. Тогда я, пораскинув мозгами, нашел новый выход из ситуации. Наморозил под собой кусок льда, который тут же меня поднял, после чего начал двигать уже его с помощью магии. За счет меньшей площади, по сравнению со всем моим телом, льдина все-таки двигалась от воронки, а не к ней, однако без помощи магии она бы мой вес не выдержала бы, да и рука чуть-чуть давала о себе знать, что тоже не добавляло мне скорости. Чувствуя, как меня засасывает назад все сильнее и сильнее, я в первый раз от отчаяния сделал это. Со стороны было видно, как мои глаза превратились в настоящие черные провалы, и из них повалила темная дымка. Тело покрылось темными узорами, Разум затуманился, а сила невероятно возросла. Один мощный взмах руками и огромная волна уже несет меня вперед. А еще через пару движений, я смог встать на эту волну, которая ни на секунду не останавливалась, благодаря моим взмахам. Не знаю, сколько времени так прошло, но точно долго, раз уж я увидел в конце концов землю. Высокий скальный утес, до уровня которого тут же возросла и моя волна. В последние 10 метров она стала лишь на несколько сантиметров выше. Вот я уже над землей, и оставшаяся вода, несясь лишь чуть-чуть быстрее меня, превращается под моими ногами в лед, образуя ровное полотно. Вот вода кончается, и я падаю, катясь по земле. Вот разум проясняется, а невероятная сила уходит. Сознание медленно погружается во тьму. Очнулся я не знаю через какой период времени, но точно больше полусуток. Было раннее утро, пели птицы, а солнце светило необычайно ярко, заливая все вокруг непривычным насыщенно-желтым светом. Внизу мерно на берег накатывали волны, и все это вызывало у меня смешанные чувства. С одной стороны, все прекрасно, чувство удовлетворения, эстетического удовольствия, с другой, у меня кружилась голова, и обилие звуков и света вокруг только мешало прийти в себя. Со стороны я точно выглядел, словно пьяный. Отчаявшись встать, не без посильной помощи деревьев, которые служили мне опорой, я уселся на землю и прислонился к стволу спиной. Достав из инвентаря кусок льда, я, с помощью магии, отколол небольшую часть, убрав остальное обратно. Превратив лед в воду, выпил. Пусть не есть, не пить мне не хотелось, но я сейчас не могу оценить степень своего истощения, так что лучше, как говорится, перебдить, чем недобдить. Выудив из инвентаря оставшиеся еще от племени воды запасы еды, начал безо всякого аппетита жевать. Спустя пару часов, я мог более-менее нормально ходить, но, не зная, где оказался, я просидел еще столько же, чтобы прийти почти в идеальное состояние. Перекусывал я еще дважды, что явно было одобрено моим организмом, который ответил заметно улучшившейся координацией и уменьшившимся головокружением. Достав из инвентаря предпоследнее копье племени воды, я пошел по свободной от леса местности между деревьями и обрывом, используя оружие, как посох. Может быть, я и делаю глупость, но предпочту не лезть в лес, где может быть что угодно, а даже если и нет, то заблудиться проще простого. Проще подождать, пока он станет реже, а если свободная полоса все же кончится, тогда уже можно и в лес переть. Скорость моего шага была весьма немаленькой, благо что правильно ходить за десятилетия я научился хорошо, да и в этом мире опыт был. Шаги меньше, но чаще. Устаешь так в полтора раза меньше, идешь быстрее. Конечно, в первые разы всегда непривычно, но если чуть пообвыкнуть, то именно такой способ передвижения будет наиболее удобным, особенно для дальних переходов и при большой нагрузке. Когда ноги каждый раз поднимают большой вес в воздух на вдвое меньшую высоту и держат его там также вдвое меньше, то и устают они не так сильно, а учитывая, что я иду налегке, то вообще почти усталости не чувствую, особенно с тренированным телом. Правда, про привалы я все равно не забывал. Каждый час, на 10 минут, лес медленно, но верно редел. Раздражало еще то, что я даже примерно не понимал, где нахожусь. От острова, где раньше располагался Южный храм воздуха и находилось наше основное поселение в этом регионе, мы поплыли к Китовому острову или острову Китового хвоста, примерно так. Абсолютно дебильное название, но пофиг. Дальше уже от него корабль двигался в сторону метрополии. Вообще, странный выбор маршрута, так как первая треть пути была довольно близко к берегам, контролируемым царством земли, где, собственно, на нас и напали, хотя оставшаяся часть проходила уже в, фактически, внутренних водах народа огня. С другой стороны, все эти воды считаются условно безопасными, ведь там часто ходят корабли нашего флота, патрулируя территорию, а учитывая, что маги воды есть только на кораблях северного племени, то наши корабли здесь были и быстрее, и опаснее. К тому же, народ огня – единственная нация, обладавшая полноценным флотом. Даже то же северное племя воды военного флота, как такового, не имело. Точнее, имело, но лишь внутренний. Их корабли не могли, скажем, ударить по нашим колониям, которые находились, кстати, ближе всего к Северному полюсу. Народ же огня вел полноценные боевые действия, без исключений, во всех уголках планеты, что автоматически уже значило наличие мощнейшего, хорошо организованного флота, способного на подобные действия. Но я отвлекся. Чисто теоретически, нападение было ближе всего к берегам царства Земли. Это означало, что с очень, очень большой вероятностью, я нахожусь именно на территории этого государства. Весело. Но это еще не все. Линия фронта рядом. Показать магию огня, значит воевать с местными. Магию воды, со своими. Показать обе магии, примут за светлого аватара. Не показывать магии не просто будет, но я постараюсь. С магией определились. Теперь надо найти ближайшие поселения и точно узнать, где же я нахожусь. Понятно уже, что скорее всего, одно из королевств царства Земли, но точное положение неизвестно. Несколько раз на меня нападали звери, но выдохи огня быстро ставили их на место. Да, с магией у меня все плохо, я даже с армейскими магами не сравнюсь, однако грубой силой я действовать могу. Заодно неплохо бы придумать, что делать дальше. К своим я уже не попаду в ближайшее время, если только выйти к линии фронта, но я не какая-то там важная шишка, с эскортом не отправит. Хорошо еще, если просто пропустит сначала через позиции армии Земли, а потом еще и свои, не прибив ненароком, после чего уже наши генералы-полковники не припашут к какому-нибудь отряду. А даже если и пропустит, то сейчас за линией фронта только недавно покоренные земли, где нас ненавидят, желая убить при первой же возможности. Я их даже за неделю не факт, что пройду, а значит, что придется там ночевать не один раз. Местные же и прирежут по-тихому и по-быстрому. Знаем уже, в армии встречали. Лучше пока что буду считаться пропавшим без вести стоп. Я уже не солдат, у меня нет родственников, а те, кто есть, обо мне и не вспоминают, лишив фамилии отца. Да я даже на родине без вести пропавшим считаться не буду. Все, что на меня есть, что такой человек существует. Все. Я не имею какого-нибудь имущества и пропал уже после службы в армии, что автоматически означает, свободен как ветер и погибшим меня без доказательств в виде моего тела станут считать только лет через 80 или сколько там по закону, и то, только пока не отмечусь где-нибудь, а я отмечусь, да. Тогда что? Тогда стоит вскрыть тот сундук, который я спер с корабля, и как раньше не подумал. Быстро вытащив из инвентаря тяжелый сундучок, я переместил на его толстую, но все же деревянную крышку воду из ближайшей лужи, после чего, растопырив пальцы, медленно стал опускать руки, держа их параллельно земле. Метод, несомненно, дилетантский, но пусть лучше так, чем вообще никак. Вода, явно с усилием, стала пропитывать дерево, пуская только верхние слои. Руки сжимаются в кулаки и крышка леденеет. Кулаки сжимаются все сильнее и сильнее, руки резко опускаются вниз. Слышу треск, крышка на сундуке пошла трещинами. Доломать ее вышло только минут через 10 глыбой льда, зато и содержимое стоило таких усилий. Ничего особенного, как я и предполагал, не оказалось, только деньги. Не слишком много, если не учитывать, что это все для одного человека. Здесь явно были налоги или какие-то денежные перевозки с Китового острова. Населения там немного, платит в основном не деньгами, а натуральными товарами, потому эту сумму и отправили с моим кораблем. Ничего существенного. Это из основного поселения Южного островного архипелага с нами никогда бы ничего не отпустили. А тут, ладно, к делу это не относится. Деньги есть, на первое время, так что можно не думать о хлебе насущном несколько месяцев. В приподнятом настроении пошел дальше, удовлетворенно замечаю редеющий лес. Вскоре уже скальный утес начал понижаться, а к вечеру я с него смог заметить деревню, пусть и далеко внизу, километрах в 10. Заночевать пришлось здесь, зато уже в середине следующего дня я смог закупиться продуктами и узнать, где я находился. Оказалось, земли Амашу. Тут дело в том, что в царство земли входит несколько королевств со своими столицами. Амашу – одно из таких. Конечно, сейчас у них куда меньше автономии, но все равно она есть. Так что я сейчас находился в первую очередь в землях Амашу, а уже потом в землях царства земли. Хорошо, что у меня были шмотки не только в цветах огня, иначе прикончили бы, как есть. Да и магия воды помогла. Представился магом воды, идущим на северный полюс, так как в родном племени всех магов убили злые-злые солдаты огня. Ага, знаю я, как их убивали. Так убивали, что мать вон смогла стать женой наследника одного из самых древних родов огня. Другое дело, что после подобного фортеля отец наследником быть перестал, да и то не сразу, а когда обнаружилось, что я не имею таланта к магии. Да и в метрополии маги воды, хоть и мало, но вполне себе есть. Правда, о них даже сами жители империи не все знают, однако это уже вопрос десятый. Главное, что огонь точно не истреблял другие стихии, в этом я уверен. Остается только узнать, что стало с воздухом. Как ни странно, но в тот бред, что я выдал не подумав, когда меня спросили, все вполне поверили, благо что костюм племени воды вполне способствовал доверию к моим словам, да и магия воды, как я уже говорил, помогла это самое доверие укрепить. Никому даже в голову не пришло, что это путешествие на другой конец света единственного по идее мага воды южного племени, который идет туда в одиночку без каких-либо припасов. Нет ни роты воинов, ни корабля, на котором было бы логичнее путешествовать крестьяне, что с них взять. Впрочем, мне сие на руку. Если Зука сейчас еще наследный принц, то изгонит его лишь года через 3-4 примерно. С момента изгнания и до пробуждения Аанга осталось еще 3 года. Итого у меня что-то от 6 до 8 лет примерно, до начала основных событий. Как раз сейчас, если я ничего не путаю, кстати, должно произойти то нападение, в котором забрали в плен мать Катары. Как раз после нападения на наш корабль, кстати, возможно, основной целью было вовсе не уничтожение оставшихся магов воды, так или иначе, но мне открыты все 4 стихии, на овладение которыми я имею целых 6 лет, если отталкиваться от худшего. Целых 6 или всего 6. Вот в чем вопрос. Этого времени хватит, чтобы овладеть всеми направлениями на средненьком уровне, либо одним, но в совершенстве. Так какое выбрать? Сейчас у меня только 2 кое-как развитых ядра стихии. Огонь и вода. Однако я нахожусь в царстве земли, где меня ни одно из них не научит. Тогда что? Остается земля, ядро которой неплохо бы сначала развить. Ну и еще вариант, покинуть царство земли. Только вот на родине тоже будет не так-то просто. Мой изначальный вариант с обучением за счет государства и службой в армии, конечно, хорош, да только теперь я понимаю, что я таким образом потрачу не один год, достигнув лишь уровня ниже среднего, в лучшем случае, средний. Пожалуй, огнем я стану овладевать пока сам, профессионально обучаясь земле. Воду можно попробовать изучить по свиткам, пусть хорошего уровня я в ней и не достигну таким образом. Да что я думаю, все равно ведь все сложится гарантированно не так, как мне хочется. Перекантовавшись в деревне и чуть-чуть даже заработав, благо что предприимчивые жители решили использовать мои таланты в магии воды для полива полей, в чем я с удовольствием и помог, повысив контроль на единичку, я двинулся дальше. Ближайший город был Гайфо, в который я и направился. По пути пытался выполнить несколько упражнений на магию воды, постоянно поддерживая в воздухе несколько водяных шариков. Сначала один, потом 2 пределом, который мне был доступен, когда не требовалось сильно на них отвлекаться от дороги, стали 4 шара. К сожалению, полностью мысленно контролировать их у меня не выходило. Приходилось пользоваться кистями рук, которые спустя какое-то время устали. Как только я почувствовал, что руки больше не выдержат, в ход пошел воздух. В первую очередь, дыхание. Глубокий вдох и такой же глубокий выдох. Вскоре я начал чувствовать, что воздух стал вырываться с огромной для простых вдохов-выдохов силой и скоростью. Остановившись, я прикрыл глаза и медленно вдохнул, после чего также медленно, но наполняя скрытой силой свои легкие, выдохнул воздух прямо перед собой. Распахнув глаза, я с отвисшей челюстью уставился на трепещущиеся, словно на сильном ветру, листья и гнущуюся ветки. Стихийное ядро. Воздух плюс 1. Контроль плюс 1. Духовная энергия плюс 1. Духовное ядро плюс 1. Сил на этот выдох, кстати, я потратил весьма и весьма много, однако оно того стоило. Воздух, рано или поздно, но я покорю тебя. Все 4 элемента. А пока-пока буду месить грязь ногами. Глубокомысленно продумав все это, я пошел дальше, лишь спустя десяток минут заметив, что за мной кто-то крадется. Выдала шпиона треснувшая веточка под ногой. Впрочем, треснула она настолько громко, что не выдать она попросту не могла. Мгновенно развернувшись, я зажег одну руку пламенем, готовясь выплеснуть струю огня в сторону опасности. Правда, какую глупость совершил, я понял лишь через секунду, однако тушить было уже поздно. Лучше уж так, чем совсем никак. Да, я же говорила, раздался радостный детский визг. Впрочем, как детский, голос был весьма молодым, но вот девочке уже как минимум лет 10 было. Еще несколько лет и здесь ребенком она считаться точно не будет. Тут из этого возраста выходит раньше. Хорошо, признаю, ты была права, а вот это уже мальчишка. ГМ, господа шпионы, может покажитесь уже, иронично спрашиваю я, туша огонь на руке. Как я мог так глупо попасться? Дети, меня выследили и раскрыли дети. А я, извините, мы, вышел из-за кустов стушевавшийся мальчишка в рваной одежде. Однако его весьма информативный монолог ему помешала закончить весьма говорливая спутница. Ты аватар, обвиняющий, тыкнула она в меня пальцем. Чем докажешь? Тут же сориентировался я. Мы видели, как ты пользовался сначала водой, потом воздухом, а потом огнем. Самодовольно ответила девочка. Да, я недоуменно почесал репу. Сейчас проверим. А-а-а-фи-у-у-у-у-у-у. Попытался подуть я. ГМ, что-то не выходит. А так, пару раз топаю, резко возводя сжатую в кулак руку вверх. Видишь, никакой я не маг. Может, вам показалось? Склоняю голову на бок. Но мы же видели. Блин, она сейчас расплачется, стоп. Довольно быстро мне стали ясны поведение девочки и хмурый вид второго ребенка. Для них аватар, это даже не знаю, кто это. Герой, мировой судья, спаситель мира и так далее и тому подобное в одном лице. Человек, который может прекратить кровавую баню, который стал всего лишь легендой. Ну это они так думают. И вот они вдруг нашли этого человека, а он ведет себя как я. Помножим на детское восприятие и получим, что получим. Ладно, я присел на корточки перед детьми, мигом сделав серьезную морду и проницательно посмотрел обоим в глаза. Может быть, вы и правы, все возможно, я хитро подмигнул им. Только вот подумайте, если вдруг появится аватар, то каким он будет? МММ, я замолчал, выжидательно смотря на детей, но не увидев в их глазах ответа, который, собственно, и не ждал, помог им, необученным. Поймите, я не могу спасать мир, ведь я по-настоящему не владею ни одной стихией. Вода, я стал загибать пальцы, земля, огонь, воздух, всему этому нужно учиться, понимаете, учиться не один год, а потому никакого аватара нет, снова хитро подмигиваю им, а вы никого не видели, а коли видели, то это был простой человек, и уж он-то точно не является аватаром, а хорошо, тут никого не было, замотала головой девочка, отчего ее косички смешно стали бить ее по лицу, но она даже и не обращала на это никакого внимания. Я перевел взгляд на мальчика, но он смотрел куда-то в сторону за мою спину. Резко обернувшись, я узрел нового участника нашего тайного разговора. «Брат!» – удивленно вскрикнула девочка, увидев третьего любителя подглядывать и подслушивать. «Верно, ГМ, сначала я их принял за каких-то достаточно зажиточных крестьян, только вот если это ее брат, то крестьянами они точно не являются. Воин!» Все в нем просто кричало об этом. Кожаная облегающая одежда, два клинка за спиной, нож на поясе, а главное, тело и движение. Хорошо сложен, крепкий, но в то же время очень гибкий и прочный. Двигается очень плавно, великолепно скоординирован, а главное, любое движение может превратить в удар. Каждое сокращение мускулов делается так, чтобы оно могло бы быть продолженным, нанося по неведомой пока цели несопоставимый с жизнью урон. И ваш разговор здесь невероятно мне интересен. Гуанли, рад знакомству, мне протянули руку. ГМ, я коротко глянул ему в глаза, встретив изучающий, но не враждебный взгляд. Коротко пожимаю сильную ладонь. Лейлангви, тоже рад, мне бы хотелось поговорить, теперь на меня смотрели уже вопросительно. Ладно, вздыхаю, хотя и не сильно разочарована. Возможно, удастся извлечь из разговора какую-то пользу. Я не сильно спешу и могу уделить время интересному собеседнику. Тогда, прошу за мной. Думаю, наше скромное жилище будет как раз подходящим местом. По дороге мы почти не разговаривали. Ли молчал, лишь изредка бросая короткие реплики, а его младшие родственники получили по внушительному взгляду, так что тоже держали язык за зубами. Дом у этой необычной семьи оказался интересным. Вроде и небольшой, но очень качественный. С оградой, создающей внутренний дворик. Весьма, надо сказать, качественной оградой. Судя по моим подсчетам, всего 5 комнат. Много это или мало для семьи из 3 человек, где двое почти дети, много. Они явно не бедствуют, хотя и толп слуг я тут тоже не замечаю. Эти люди для меня все более интересны. Чаю? Повернулся ко мне Ли, проведя в весьма уютную комнатку. За дверью, кстати, тут же примостились две любопытные мордашки, слушающие нашу беседу. Мы с парнем одновременно глянули туда, затем переглянулись и хмыкнули, поняв друг друга без слов. Не откажусь, чуть поднимаю уголки губ. Так что за разговор у вас был ко мне, с интересом смотрю на Ли, ставящего предо мной пустую чашку. Аналогичную он выставил и перед своим местом, поместив чайничек с заваривающимся чаем между нами. Это весьма длинная история, но сначала, расскажите мне о себе. Нет-нет, я все понимаю, заметил он мой взгляд, я неверно выразился. Мне бы хотелось знать об аватаре, просто для того, чтобы понимать, стоит ли то, о чем я бы хотел поговорить, усилий, ведь может статься и так, что разговор попросту бессмыслен с самого начала. Вот как, я еще раз посмотрел на сидящего предо мной человека, после чего даже как-то развеселился, непонятно от чего. Именно этот эмоциональный порыв и подтолкнул меня к полной искренности. Ну ладно, итак, с чего бы начать? О, точно, я задумчиво огляделся, заметив небольшую катку с песочком, и для чего она тут только нужна, не возражаете? Протягиваю к ней руку. Нет, Лиса все возрастающим интересом смотрел на мои действия, а я же тем временем высыпал на стол песок, соорудив из него знак инь-янь, после чего убрал остатки обратно. Знаете, что это? Нет, это наш мир. Две бесконечные противоположности, являющиеся одним целым. Куда бы вы ни посмотрели, везде их найдете в том или ином виде. Так вот, этот порядок вещей не случайен. Видите ли, этот мир выстроен вокруг двух духов, двух величайших духов. Они известны у разных народов и под разными именами, но так или иначе, никто не знает их истинной сути. Рава и Вату, ехидно ухмыльнулся Ли, заставив меня откатиться назад и выхватить из воздуха копье. Это должен был поведать я, откуда тебе известны эти имена? Хмуро спросил я, подозрительно оглядываясь. Прошу прощения, что прервал, Гуан Ли поднял руки в знак примирения. Прошу, продолжайте. На этот и другие вопросы вы найдете ответ в моей истории. Давай уже на ты. Подозрительно опускаю оружие, кладя его себе на колени, когда сел по-турецки. Так уж и быть, продолжу. Все основные глобальные понятия, так или иначе связанные с природой этого мира, воплощены силой одного из духов. Застой и развитие, хаос и стабильность, только не путать с порядком. Кроме этого, свет и тьма, день и ночь, как-то так. Легенду об этих духах ты знаешь? Раз в 10 тысячелетий они встречаются в битве, чтобы решить, кто поведет мир дальше, задумчиво прикрыл глаза Ли, наливая нам чай, который как раз заварился. Именно так, хотя и выражено не совсем верно. Только вот в последней битве Рава не просто победила, но запечатала Вату, так что к этой битве он уже не должен был явиться. Да и влиять на мир он был практически не способен. Вместо нормального движения начались хаотичные дергания, которые некому было контролировать, а если некому контролировать, то надо подавлять. Удивленно глянув на Ли, я продолжил. Верно. Так мир погрузился в вечный застой, который умело поддерживался аватаром, воплощением Равы. Впрочем, он действительно делал полезное дело, все-таки контролировать движение и развитие в мире без Вату почти невозможно, а потому все вокруг уже на протяжении тысячелетий только и делает, что агонизирует, а аватар Равы эту агонию подавлял, пусть и силой. Ну а 100 лет назад аватар исчез, и останавливать войны и другие дергания стало просто некому, так? Пусть он и силой действовал, но он также сохранял этот мир, это ты хочешь сказать, верно? Ну а 1,5 месяца назад примерно появился я, тоже аватар, но уже Вату. Значит, твоя задача – направить движение этого мира, так, верно? Сначала я не собирался так много говорить, но после того, как Ли назвал имена великих духов. Что же, теперь моя очередь. Что ты знаешь об ордене Черного Лотоса? Черного, у меня глаза полезли из орбит, всегда считал, что есть лишь белый, ты же сам говорил, в этом мире все имеет противоположность, действительно, так вот, орден Черного Лотоса откололся от белого еще на заре его появления, в отличие от белого, наша цель, политическая и недостижимая, объединение всех наций, была, Черный Лотос был уничтожен, а из более чем 40 членов выжило всего 3, один из них, я, у моей семьи было достаточно денег, однако она также почти вся была уничтожена, после чего я переехал сюда, чтобы растить брата и сестру. Вот оно как, я чуть прикрыл глаза, смотря на парня. Но ты ведь не ради этого меня сюда позвал? Нет, разреши нам служить тебе. Спокойный вопрос выбил меня из колеи, почти выбил. Чтобы дать себе больше времени подумать, я отхлебнул чая из чашки. Ты вот так просто готов сорваться с насиженного места, сорвать отсюда своих брата и сестру, чтобы отправиться со мной? Скептически выгибаю бровь, смотря ли в глаза. Да, здесь небезопасно, да и кем они тут вырастут, крестьянами. Горько спросил он. «Вряд ли ты можешь себе представить, как мне обидно. Меня учили одни из лучших учителей, лучших воинов. Я, конечно, стараюсь передать знания своим брату и сестре, но это все не то. А учителя где же их найдешь в этой глуши? Дом только жалко, но он достался мне практически даром, так что жалеть я буду скорее по нажитому здесь и по прошлому. К тому же, моя сестра, маг земли, как и мой брат. Энда, вот тут я уже несказанно удивился. Да, в нашей семье, кажется, только я обделен талантом магии. Я бы притащил им учителя откуда угодно, но сейчас мы недостаточно влиятельны, а все маги земли подлежат призыву в армию по совершеннолетию. Даже девушки. Ясно. Только скажи, что ты станешь делать, если вдруг я решу поддержать, скажем, народ огня. Испытывающие смотрю на него. Я их в лицо-то ни разу не видел. Все наши беды принес нам не огонь. К царству земли у меня побольше претензий будет. Но даже если и нет, я бы все равно поддержал любое ваше решение. Вот как, я задумался над ситуацией, аккуратно считывая эмоции ли. Сейчас это требовало очень точной настройки, но я ее успел уже провести. Хорошо, в таком случае, завтра с утра и отправимся, а заодно рассчитаем маршрут, да и вы соберетесь. Глава 3. Ли, расскажи подробнее о Черном Лотосе и об истории его уничтожения, попросил я, когда мы двинулись в путь. Черный Лотос, как я и говорил, он отделился от Белого. В самих идеях, заложенных в него, есть, кстати, одна из причин, почему я решил отправиться с вами. Возможно, вам это и неизвестно, но Белый Лотос был основан очень давно для поддержания гармонии. В него входили великие люди, мастера своего дела, мастера магии, клинка, живописи, величайшие мореходы, путешественники, ученые и воины. Он был основан на легенде о Раве и Вату, однако гармонию все видели в Раве, в Аватаре. Что-то около сотни лет тому назад в Ордене окончательно оформилась группа людей, которые считали иначе. Они видели гармонию в равновесии между Равой и Вату, однако если Белый Лотос полностью поддерживал Раву, то этим людям ничего не оставалось, кроме как оказать поддержку ее противоположности, дабы удержать равновесие и гармонию. Произошел раскол, многим подобное не понравилось и началось тайное противостояние. Нет, раскол действительно произошел, но в Белый Лотос входили только по-настоящему великие и мудрые люди, так что никакой тайной или явной войны не было. Просто Орден, на тот момент уже столетие, как не сильно афишировавшийся, окончательно ушел в тень. Его примеру последовал и появившийся Черный Лотос. Однако после раскола численность орденов была неравна. В Черном Лотосе состояло всего что-то около 20 человек, а в Белом осталось примерно сотня. А откуда возникла идея объединения мира? Полюбопытствовал я. ГМ, эта идея проистекает из простых логических выводов. Открытая конфронтация с Аватаром или Белым Лотосом заранее проигрышна. Однако как тогда заставить мир развиваться? Тем более, без Вату, как толкнуть его вперед, если в момент любого прогресса приходит Аватар и уничтожает все? И тогда пришла идея объединения мира. Если мир будет единым государством, то что сможет сделать Аватар? Один он никто. Он может одолеть десяток магов, сотню, тысячу, но не десяток тысяч. Всегда Аватар поддерживал в конфликтах какую-либо сторону, а если он вдруг окажется один против всех, то просто вынужден будет встать на сторону прогресса. Не так ли? Так вот оно что, а народ огня случайно не. Именно. Когда Аватар исчез, Черный Лотос воспользовался своим шансом и, как результат, это война. Да, сейчас Орден уже уничтожен, однако свою цель он осуществил. Даже если огонь будет сломлен, никакой Аватар уже не встанет на пути развития людей. Какими бы ни были достижения народа огня, отказаться от них уже нельзя. Я даже с шага сбился, по-новому осмысливая известную историю этого мира. А ведь как бы там ни было, но у них действительно все получилось. Республиканский город и век технологий при Корре, тому подтверждение. И, главное, то, что вся эта эра превратилась в натуральное дерьмо, тоже заслуга светлого Аватара. Интриги, борьба за власть, лишение магов магии, нищета – все это результат образования нового огромного государства и мощного промышленного роста. Если бы вместо республики осталась бы крепко сложенная и структурированная, упорядоченная империя огня, то вряд ли бы было все так. ГМ, как забавно, ведь этот мир едва ли не единственный, имевший реальную возможность достигнуть единства и гармонии из тех, которые я встречал, понятное дело. Да вот только светлый Аватар сделал большую бяку под лозунгами о добре и свете. Ну, как оно обычно и делается, что я, не знаю что ли. В общем и целом мне все ясно, задумчиво бурчу. Сейчас, значит, в Амашу, чтобы обучиться магии земли только вот если твои брат с сестрой, я кивнул на делавших вид, что они ничего не слушают, детей, еще маленькие, то меня сразу же призовут в армию. Говорить, что в ядре земли у меня всего 3 единички и я там как маг вообще не сильно отличаюсь от нуля, я не стал. В конце концов, до Амашу аж 2,5 недели пешего хода. Там еще обустроиться надо пару-другую уровней я наберу, а там по ходу обучения ядро будет развиваться, да и опыт я получать буду. Сбежим, в конце концов тебе надо учиться и 3 другим стихиям, так что в царстве земли мы надолго не задержимся, а когда ты сюда вернешься, то вряд ли о тебе кто-нибудь вспомнит. Тоже верно. Кто меня поражал, так это дети. Они не капризничали, не ныли, говорили практически всегда по делу, а если и нет, то точно не в тех случаях, когда нельзя отвлекать. Брат их многому научил, в том числе и походной жизни. Я прекрасно видел, что парочка малышней трудностей практически не испытывала, хотя шли мы и не слишком быстро, однако много ведь. До Амашу было что-то около 300 километров. Это весьма немало, особенно для детей. С другой стороны, они ведь маги земли. Вдруг это как-то влияет? Вон ведь, идут босиком безо всякой обуви, а когда на дорожном песке стали попадаться острые камни, только сделали мордашки порадостней, не более того, хотя даже я сквозь обувь чувствовал. Разбойников в царстве земли было немало, однако на нас нападали только 2 раза и явно весьма неопытные. У нас не было телег с грузом, шли мы пешком. С нами, 2 детей явно ведь взять нечего, зато как я, так или производили впечатление воинов, так что ясно было видно, что без боя мы не сдадимся. Это была чрезмерная цена за надежду продать нас на арабском рынке. Хотя, уверен, зная они, что дети обладают даром, то напали бы без раздумий. Цена за одаренных высокая нынче. Опыт медленно капал мне в копилку, но я не учел весьма немаленький уровень, который уже имел. В дороге я потихоньку тренировал магию земли, пытаясь воздействовать на камни вокруг, особенно на привалах. Чем тяжелее был камень, тем сложнее с ним было работать. Таким образом мне удалось прокачать ядро на 1 и набрать 1 уровень, но 7 очков в ядре земли – это все, чего получилось добиться. Зато следующий уровень я поднял больше, чем наполовину, так что кое-что доберу еще в городе. Амашу меня поразил. Это был настоящий средневеково-магический мегаполис. Не в смысле даже количества населения, а в смысле развитости и совершенства технологий. Здесь все, что только было доступно этой цивилизации, отточили до идеала и применяли. 100 магов земли работали на сложнейшей системе доставки и перевозки, люди выглядят богато, а все дома, крупные и просторные, однако и крепкие. Множество высоких многоэтажек, соединенных сверху мостиками, чьи крыши образовывали еще 2 яруса города. Плюс ко всему этому, подземные уровни. Я просто поразился, во что маги земли превратили свой город. Это по-настоящему впечатляло. Примерно 1/3 всего населенного пункта скрывалась под землей, и это только общедоступные места. Уверен, внизу готовят элитные части, скрываются помещения разведки и контрразведки, располагаются различные хранилища и архивы. А высота стен? Как только эту хреновину вообще взяли? Мало того, что сам город стоит на огромном плато метров под 200 высотой, так еще и сами стены что-то около 100 метров. Да стоило обрушить мост в город и все. Даже исчезни со стен все защитники, никто бы не сумел туда пробраться с неделю, а то и больше. Ах да, город ведь был сдан царем Бумину, молодец, ничего не скажешь. Интересно, и зачем он это сделал? Сразу по прибытии в Амашу, Ли начал показывать, чего стоит. Он знал, наверное, все. Там, где я путался, он легко находил ответ на нужный вопрос. Он знал, где лучше снять жилье, сумел сбить за него цену, знал, где найти более-менее нормальную работу, сумел протестировать 2 нанятых учителей, 1 мне и 1 детям. Я до сих пор гадаю, что бы делал без него. Чего стоили только 1 чиновники, которые заявились к нам спустя всего 2 дней после того, как мы сняли жилье и нашли учителей магии земли. Кажется, они меня прямо тут же на месте хотели в армию загрести, но Ли сумел надавить с помощью какого-то закона о том, что обучающийся маг имеет право учиться в течение 2 лет и на это время не подлежит призыву. Жизнь побежала вскачь. Амашу – это, наверное, один из немногих городов, где скорость жизни совсем немного не дотягивает до земных. очень способствовали быстрое перемещение с помощью магии Земли, частичная магическая индустриализация, огромное просто для нынешнего времени количество учебных и научных заведений в общем, я бы еще поспорил, какой из городов, Амашу или Басингсе, больше достоин зваться столицей царства Земли, ведь реально Басингсе выигрывает лишь в размерах и количестве, но уж никак не в качестве. Обучение магии Земли шло полным ходом. Я с невероятной скоростью, примерно раз в неделю-полторы набирал уровни, тут же вкладывая их в магию Земли. Вскоре мой учитель заявил, что просто не справляется с моим обучением, так как я чрезвычайно быстро развиваю свой дар, невероятно быстро усваиваю новую информацию и слишком медленно устаю, так что если хочу действительно эффективно обучаться, то мне нужно либо идти на поклон к царю Буми и просить выделить кого-нибудь реально сильного и опытного мага, либо нанять еще одного мага Земли. Собственно, посоветовавшись с Ли, я предпочел оставить нынешнего учителя, бывшего военного, чтобы обучаться конкретно боевым приемам и нанять кого-то из строителей, чтобы показал и мирные направления этого вида магии. И уже через несколько дней таких тренировок буквально застонал от нагрузок. А примерно через полгода, когда мы все более-менее освоились, по городу прокатилась невероятная и для кого-то страшная новость. Народ огня осадил Басингсе. В этом, конечно, не было ничего удивительного. До Басингсе доходили уже несколько раз, однако в этот раз армию вел один из величайших генералов, принц Эйра, старший сын нынешнего хозяина огня. Везде раздавались бравады о том, что уж в Басингсе-то принц обломает зубы, но еще через 4 месяца пришла новая, еще более страшная для всех весть. Пробита первая из стен. Что только тут началось. Рынок заскакал, как проклятый. Какие-то товары вдруг становились по цене едва ли не равны золоту, а какие-то – грязи. Начались грабежи, разбои, частые стычки и поножовщина. Казалось бы, Амашу и Басингсе расстояние просто огромно, однако же вон, какая реакция. Я был просто в шоке. На наш дом, который мы с Ли решили выкупить, нападали дважды, однако трупы, выставленные около входа, видимо, отбили всякое желание сделать это в третий раз. Беспорядки закончились так же быстро, как и начались. Царь Буми выслал на улицы усиленные патрули, которые ловили, а иногда и убивали участников. Уже на следующий день в городе и на полях вокруг трудились на благо общества множество закованных в цепи людей. Я знаю, почему он отступил. Говорят, убили его сына. Так и надо этому ублюдку. Вообще-то он законно рожденный, вмешался я, проходя мимо. А ты у нас за них, да, глядите, тут шпион огня. Ух, какая, однако, реакция. Удар ногой по земле буквально выбивает подо мной каменное основание, поднимающее мое тело на метр над каменной поверхностью улицы, где стоят остальные люди. Дружище, ты, я смотрю, слегка перегрелся, да, мягко спрашиваю, какой я тебе шпион огня. После небольшой демонстрации спешащие сюда стражники резко затормозили и остановились, желая, в случае если начнется конфликт, задавить его в зародыше. «Ну ты это извини, парень, погорячился я немного, да», — забормотал мужик. «Ну еще бы, будет он связываться с магом Земли. Чай, не идиот, здесь маги уважаемы. За прошедшее время случилось множество всякого. Денег что у меня, что у Ли, было весьма немало». Однако мы оба были солидарны во мнении, что тратить их не стоит, а потому правильно, стали их зарабатывать. Ли обучал владению мечом, благо что воином он был первоклассным. Как сам он говорил, успел и в армии послужить. Правда, не на фронте, а во внутренних частях. Отлавливал разбойников и подавлял мятежи. Я устроился похуже, строителем. Благо, что первый учитель успел мне передать необходимые навыки. Конечно, до его уровня мне еще далеко. Но такие, как он, сами дома не строили. Если брать стандартный домик, то сначала приходили ребята вроде меня, создавали основу здания, крепкие стены, глубокую дырку внизу под подземный этаж или этажи, а уже потом приходили люди вроде моего первого учителя и вырезали окна. А вы попробуете сделать их рядом друг с другом ровными. Создавали мостики на крыше, прикрепляя дом к верхним уровням, делали опору на дом транспортной системы, если требовалось, отделывали стены, перекрытия фактически, грубую коробку превращали в красивейшие произведения искусства. Дети тоже не плашали, потихоньку обучаясь у нанятого для них преподавателя. Уж на своих брата и сестру Ли денег не жалел, таща в дом все новых и новых учителей. Каллиграфия, искусство игры на музыкальных инструментах, науки, история. Он и меня хотел присоединить, но внезапно для себя обнаружил, что считаю я получше многих ученых, а с искусством каллиграфии знаком не понаслышке, да и с мечом не так уж и плохо дружу. Таким образом, моим образованием ли занимался сам, заполняя пробелы в знании истории и всяких мелочах, благо что в стране огня обучают весьма недурно. Зато его брат и сестра познали родственную заботу сполна. Кстати о сестре. Гуан Ле вбила себе в голову, что обязательно выйдет замуж за меня. Малявка меня просто убивала, постоянно заявляя о своем намерении. А Ли только посмеивался. Практически ни с кем, кроме Ли, Ле и Нея, младший брат Ли, не общаясь, я посвящал огромное количество времени учебе и самосовершенствованию в первые 4 месяца. Потом стало легче. Я стал не настолько загружен. Появились кое-какие знакомые, приятели. Каждый вечер я пробовал оттачивать 2 умения. Магию металла и умение видеть с помощью земли. Ничего пока не выходило, но я не отчаивался, все время стараясь поэкспериментировать с кусочком стали, или постоянно ходя по пустому первому этажу, который мы приспособили под зал для тренировок Ли с его учениками. Я тренировался на общих полигонах. Дом был маловат для отработки боевых приемов магии земли. По достижении 62 уровня раскачиваться стало заметно сложнее. Уже на 65 я работал едва ли не месяц, а на 69 – полтора. Пробыв в Амашу 21 месяц, мы стали ощущать нездоровые шевеления со стороны властей. Нет, конечно, тому же царю Буми до нашей компании никакого дела не было, однако чиновники к нам зачастили. Я уже считался весьма и весьма талантливым парнем, да и боевой аспект земли освоил на уровне выше среднего, а потому стал из обычного потенциального рекрута мага очень нужным потенциальным рекрутом опытным магом. Все-таки война вступила в горячую фазу, когда фронт трещал по швам, а северные земли захватывались с невероятной скоростью. Практически 80 лет народ огня проливал реки собственной и чужой крови за каждую 5 земли, но все-таки медленно отвоевывая пространство, и в конце концов хребет армии царства земли затрещал по швам. Сначала начали допускаться целые грандиозные прорывы к линии Басингсе-Амашу, потом и прорывы к самому Басингсе, затем не прорывы, а полноценная оккупация, когда захваченные территории доходили до этой границы, а теперь, наконец, грандиозное отступление и сдача всех удерживаемых северных территорий. Огонь расположил фронт практически рядом с Басингсе, выдавив солдат армии земли вглубь территории царства. Фактически, на фронте медленно, вот уже лет 10, происходит катастрофа, а сейчас она вошла в самый пик, и ее уже не остановить, точнее, остановить-то ее остановит, но раздробленное царство земли, которое цветет и пахнет интригами и коррупцией, где царь, подумать только, вообще не в курсе идущей войны, просто не способна эффективно противостоять огню. Земле придется бросить на фронт все силы и просто давить количеством, ибо качества уже давно недостаточно. Уйти из Амашу оказалось чрезвычайно просто. Просто однажды ночью покидали вещи в инвентарь, а игроками стали все 3 моих сопровождающих компаньонов, вассалов, друзей, после чего спокойно дойти до ворот рано утром и также спокойно выйти из них. Все, зецол. Естественно, в таком крупном городе, как Амашу, меня никто в лицо не знал, а уж сонная стража в 7 утра примерно и тем более не различила. Тем более, что Лена просилась сидеть на плече, хотя и была уже не маленькой, так что первым вообще шел Ли, ибо мне с девочкой было неудобно. Таким образом, именно старший Гуан был наиболее запоминаем из нашей группы. «Куда мы теперь?» – весело дрыгая ногами в ручье спросила Лея. Я шутливо повел рукой, и ей в лицо влетела струйка воды. «Эй, так нечестно!» – на меня начали брызгать. «Хватит, давайте лучше поедим!» – недовольно буркнул ней, когда брызги достали и до него тоже. Хмыкнув, еще раз провожу рукой, заставляя воду из нашей одежды буквально вытечь по воздуху и упасть обратно в озеро, вызывая всплеск. «Вообще, Лея, когда мы уточняли наши дальнейшие планы, была слишком сонная и отправилась спать. Впрочем, ней тоже. Таким образом, дети практически ничего не знали о дальнейших целях нашего путешествия, только ближайший город, куда мы собирались идти. Северный полюс», — ответил Ли, доставший из тюка, который мы все-таки тащили, пусть и в небольшом количестве, чтобы не привлекать лишнего внимания, котелок и 2 камушка. После моего скептического взгляда и вида горящего пальца, камни были убраны. «А почему не народ огня?» – удивился ней. «Туда ведь ближе. Туда надо лезть через линию фронта, поясняю я. А это опасно. Гораздо безопаснее сначала пройти в Северный полюс, благо что на севере с фронтом творится черти что, так что преодолеть его там гораздо проще. Вот и все причины. Но разве мы не можем пройти через фронт на севере, а потом уже на земле народа огня, удивилась Лея. Можем, только если мы пройдем фронт на севере, то ближе будет уже Северный полюс, а не народ огня, отвлекся от сооружения Кастрали. Я прекратил лежать на траве и пошел ему помогать. Вдвоем мы быстро сложили решетку, которую я одним резким движением снизу и поджег. Через десяток секунд мощное пламя уже взметалось вверх. «Ой, а почему оно так сильно горит? Мы ведь мало туда хвороста положили», — удивилась девочка. «Потому что огню для горения нужен воздух. Чем больше у него есть воздуха, тем сильнее он горит», — начал объяснять я. «А мы посмотри, как сложили. У нас он воздух может получать со всех сторон. Сверху, снизу, с боков. А загорелся так быстро из-за того, как складывали. Сначала кладешь кусочки коры, лучше березовую и как можно тоньше. Потом на нее самые тоненькие веточки, на них веточки потолще. И чем выше, тем больше расстояние между ними, потому что если тоненьким веточкам достаточно небольших дырочек, то толстым уже нет и воздуху будет тяжелее проникать. А в самое основание кладешь две толстые палки, между ними кору, а уже выше все остальное. Поэтому и пламя такое сильное. А раздувать огонь нужно, чтобы ему воздуха дать. Да, верно, похвалил сестру Ли. Ли, сейчас аккуратно, работая двумя руками, собираю большой пузырь воды, который помещается в котел, заполняя его. Ага, спасибо. Котелок с будущей похлебкой был водружен над костром. Туда отправилась медвежатина, которую я когда-то собрал еще на Южном полюсе. Хорошо получится, наваристый выйдет, хмыкнул Ли, кромсая в котелок какой-то весьма твердый овощ, из-за чего его нужно было класть в самом начале приготовления. Чуть дернув уголком губы, я достал свой кусочек металла и принялся играться с ним. «Все никак не успокоишься», — глянул в мою сторону Ли. «Это же металл, не земля». «Ты не прав», — буркаю. «Это такая же земля, как и, скажем, уголь. Земля — это очень и очень многое. Это камни, чернозем, песок, глина, растения, которые спрессовались от времени, или же дерево, которое пережгли, или метеорит — это все земля. Почему, думаешь, маги воды управляют как соленой водой, так и пресной, или паром, или льдом, а маги земли — сожженным деревом, которое к земле никогда не относилось? Каждая стихия, на самом деле, имеет свой список химических элементов, которые подчиняет. Просто для удобства и по незнанию они все объединены в четыре направления. Огонь – это вообще управление энергией, а не элементом. Металл же входит в землю. Могут же маги земли управлять рудой, так отчего не могут металлом? Ты видел, видел, а? Закричал вдруг я, когда кусочек стали вдруг легко изогнулся в моих пальцах. А если так, задумчиво пробормотав, я начал сначала неуверенно, а затем все быстрее и быстрее мять сталь, как пластилин. Невероятное ощущение. Теперь, верю, обескураженно заметил Ли. Я же не отвлекался. Наконец-то у меня получилось. Я просто поймал то особое состояние и с легкостью стал сминать и разминать сталь. Туда-сюда, а теперь в шарик так, надо попробовать управлять на расстоянии. Положив сталь на ладонь, я плавным, но быстрым движением другой руки отправил ее в ближайшее дерево, куда металл с глухим стуком вонзился, уйдя глубоко в древесину. Видимо, в полете я его инстинктивно заострил. Резко двигаю полусогнутой рукой назад, в процессе движения сжимая кулак. С лязгом сталь налетела мне на руку, обертывая в своеобразный кастет. Круто. Только освободившись от кусочка, я понял, сколько же сил потратил на эти игры. Благо, что духовная энергия тоже на месте не стояла и росла. Духовное ядро, кстати, тоже. ГМ, кажется, я только что открыл новое направление магии Земли, расслабленно откидываюсь на спину. Вот так и совершаются великие открытия, не правда ли? Правда, только вот я бы не был так уверен, что это новое направление именно Земли, все-таки тебе доступны все элементы. А чье тогда? Приподнимаю голову и ставлю брови домиком. Хочешь сказать, что это ответвление от огня, воды или воздуха, новое направление магии? Вряд ли, уверен. Такое сможет повторить любой обученный и сильный маг Земли, если его научить. Впрочем, мне бы и самому хорошо освоить сначала подобные трюки. Путешествие до Северного полюса растянулось на целый год. За это время произошло огромное количество событий. Я успел многое повидать. Представлялись мы везде по-разному и вымышленными именами. В конце концов, если и вернемся когда-нибудь, то не скоро, а когда вернемся, лучше бы начинать с чистого листа, и всем хотелось бы, чтобы этим самым чистым листом были наши настоящие имена, а не новые. Ли и Ней несколько подросли, освоились и недурно управлялись с землей. Ли учил обоих пользоваться клинком, в конце концов найти камни на Северном полюсе, задачка не из простых. Сам пытался такую решить когда-то, хотя и на Южном, но вряд ли он сильно отличается от Северного. Убивать приходилось множество раз. Это в мультике «В охваченных войной землях все добрые и все, как в сказке», а самое худшее, что может случиться, мошенники. Ага, как же грабежи, изнасилования, рабство, многое из этого устраивала и сама армия царства земли, точнее, отдельные полубандитские отряды. В конце концов, кто там потом разберет, были ли это армейцы или дезертиры? Правильно, никто, всем не до этого, а потому самые беспринципные и предприимчивые пользуются. За время путешествия я поднял все. Когда мы подплывали к поселению северного племени воды, то мой уровень был 81-м, духовное ядро имело в своем значении ровно сотню, а ядро воды – 37 единиц. Вообще, я успел развить ядра всех стихий. Настоящей проблемой для меня стал воздух, однако даже его вышло поднять абсолютно самостоятельно до 7. Лучший же результат показывала земля, достигшая 68 единиц. Возросла духовная энергия, контроль. Но самое главное, я сумел войти в состояние аватара. Мое состояние аватара явно сильно отличалось от аналогичного у светлого коллеги. Во-первых, я себя хорошо в нем контролировал. Во-вторых, это было больно, а чем больше сил я брал, тем больнее. В-третьих, никаких духов прошлых аватаров и в помине не было, что в моем случае совсем не удивительно, хотя и печально. На самом деле, процесс просто удивительный. Фактически, духовное ядро вату просто на некоторое время становилось не обособленной, а целой частью моей энергетики, за счет чего я мог пользоваться его энергией. Это из плюсов, из минусов. Несопоставимые духовные ядра, мое по сравнению с его, было словно кисель рядом с кремнем. Настолько мы были по концентрации и плотности несопоставимы. Именно поэтому мне удавалось улавливать всего лишь что-то около 6-7% даваемой силы. Только вот даже этого хватило, чтобы в буквальном смысле смести целый город, ставший внезапно полем боя между армией земли, огня и мятежниками. Таким образом, все были побеждены мгновенно. Правда, в первый раз я контроль не сумел удержать, только своих прикрыл. Однако даже так, все было, как минимум, очень сильно и страшно. Уверен, в следующий раз не растеряюсь. Тот случай порадовал меня множественными повреждениями энергетики, не дававшими использовать магию аж целый месяц. Только всякие мелочи вроде огонька на пальце и давались без адской боли. Однако так или иначе, но мы подплывали к городу северного племени воды. Очень красивое и величественное место. Ледяная стена высотой 30 метров, а толщиной что-то около 7-8. Это явно поставил не один маг и точно не за один раз, но так или иначе, впечатляет чрезвычайно. А уж сам город, множество ледяных зданий, красивых и величественных. Ледяные мосты, река, фонтаны совершенно несравнимы с южным племенем. По сравнению с севером, юг кажется просто вотчиной дикарей. Если на все это способны маги воды, то даже и не знаю, правильно сделал огонь, что забрал их всех из племени, хотя да, правильно. Подчинить юг, пока там есть маги, нереально. А вот подчинить отдельно юг и отдельно магов, можно. Ну а когда юг станет полностью подчинен, тогда и магов вернуть можно. Тех магов, которые вырастут уже в стране огня и которые не мыслят себя без нее, которые будут повиноваться приказам из столицы огня и вести южное племя туда, куда нужно хозяину огня. Ну давай, северный полюс, что ты мне принесешь? Я уже здесь и я жду твоей встречи, тихо пробормотал я себе под нос. Ты что-то сказал? Спросил ли? Ничего особенного, а ведь до прихода Анга осталось всего 5 лет, кажется, подумалось мне. Снова переведя свой взгляд на гладь внутреннего городского канала, я как раз сумел увидеть, как матросы кидают на берег тросы, споро обвязываемые вокруг ледяных монументальных столбов. Нас привязывали к берегу, мы доплыли. Что у нас с деньгами? Повернулся я к Ли. Собственно, мы достаточно заплатили капитану корабля, так что пока они будут тут стоять, можно было бы пожить на судне. Однако задерживаться не рекомендовалось слишком сильно. ГМ, я уже посмотрел местные цены. Если сильно не шиковать, то хватит на полгода. Только вот тебе еще нужно платить за обучение, а это недешево. Если я правильно прикинул цены, то нам должно хватить на пару месяцев примерно. Может, чуть больше. Варианты? Вопросительно гляжу на него. Я опять могу работать учителем. В конце концов, это другой конец света, и отсюда уходят корабли множества купцов. Пожалуй, я буду даже весьма востребован, ведь детям торговцев жизненно необходимо знать культуру царства Земли и как там себя вести, чтобы торговать. Ли, я не хочу сидеть у тебя на шее. Твои брат с сестрой, как ни посмотри, дети и родственники, я же чужой, хорошо, пусть не чужой. Заметил я его взгляд. Пусть и не чужой, но все-таки взрослый. Поставь себя на мое место. Ты же не станешь сидеть на шее у нас без серьезных причин, а у меня таких причин нет. ГМ, значит, надо подумать, на что ты способен и что умеешь. Как минимум ты знаешь, с какой стороны держаться за копье и меч, но в данном случае я несколько превосхожу тебя. Еще ты маг четырех элементов, но показывать тебе можно лишь один из них и, учитывая то, что ты будешь обучаться, этот самый один элемент будет водой. Здесь слишком много магов воды, буркнул я. Чтобы начать нормально подрабатывать тут с помощью магии воды, потребуется хотя бы на уровне выше среднего владеть ею. Согласен. Знаешь, давай пока что просто освоимся, а уже потом продолжим этот разговор, хорошо? Сначала вольемся в местную жизнь, а уже потом придумаем, где бы найти источник дохода. Но неожиданно такой источник нашелся самостоятельно. Вся штука была в том, что в месте, где стоял город северного племени, берег северного полюса возвышался над водой, метров на 400, и только сам город находился в огромном углублении в земле. За счет этого со всех сторон, кроме моря, поселение закрывалось огромнейшей стеной, на которой уже начиналась ледяная пустыня, и вряд ли ее можно было бы преодолеть. А с моря, соответственно, было прикрытие искусственной стеной. Как это относится ко мне? О, тут все просто. Очень часто внизу, под водой, рушились какие-нибудь коридоры, тут же в некоторых местах затопляемые, или требовалось что-то исправить на подземных или подледных уровнях, либо вообще проложить новые. И вся проблема была в том, что эти места либо уже были затоплены, либо во время каких-то работ существовала опасность затопления. А вода на Северном полюсе – это гарантированные судороги и смерть в течение нескольких десятков секунд. Таким образом, приходилось посылать вниз сразу по пятерке магов, каждый из которых выполнял свою задачу, дабы не дать воде хлынуть внутрь, пока идут работы. И вот тут появляюсь весь такой из себя я, которому что море на курорте народа огня, что здесь одинаково. А случилось все просто. Однажды споткнулся и свалился в канал. Вылезти самому никак не получалось, а магию воды я побаивался применять, чтобы не обрушить стенки канала, да и недостаточно было у меня умения, чтобы поднять свое тело над поверхностью воды. Так и барахтался, пока меня не вытащили. Надо его к врачевателю. Слишком долго был в воде, буркнул какой-то седовласый длинноволосый маг, снимавший с себя шубу. Он, видимо, решил, что свою я сбросил, чтобы не утонуть, однако я, как обычно, просто не обращал внимания на холод. Не надо, своим голосом, в котором не было ни хрипоты, ни стука зубов, я явно всех удивил. И шубы не надо, я не мерзну. С этими словами со второго раза смог полностью осушить свою одежду. «Не мерзнешь, и почему сразу не выбрался, если маг?» – спросил тот же мужик. «Да не маг я, точнее маг, только не обученный. И да, я не мерзну. Почему, не знаю, но это вообще не первый раз. Я в этой воде плавать часами могу, так что все нормально. Знаешь, парень, а пойдем-ка со мной, проверим кое-что». Так и вышло в принципе. Когда я спокойно просидел в воде десяток минут без особых осложнений, а потом и полчаса, дежурившего рядом врачевателя убрали, как только она меня осмотрела. Таким образом, меня чуть ли не насильно забрали в нужную службу с увеличенным окладом, да еще и бесплатно подтянуть взялись, чтобы мог выполнять свою работу. Ничего серьезного, просто прыгать в затопленные тоннели, искать бреши и латать ее, но и это вроде как немало помогало.